Петля реки окончилась широкой бухтой, левый берег которой зарос густым бурьяном и огромными сорняками, больше напоминающими деревья. Зато на правом берегу имелась вполне благоустроенная пристань, за которой возвышался самый настоящий форт. Стены укрепления были деревянными, но при этом стволы были непиленными. Чья-то неукротимая воля согнула и сплела ветвями вековые деревья в абсолютно ровную поверхность с воротами, бойницами и зубцами на крепостной стене, из-за которых выглядывали стволы отнюдь не чугунных пушек, а мощных орудий времен последней войны. «Нормальный ход», — присвистнул снайпер. «Это тебе не лысый лес вырастить». «И как вы умудрились такое наворотить?» «Элементарно», — самодовольно ответил Фыф. «Конечно, красотой телесной мы не блещем, но зато умеем хорошо работать мозгами, причем не только в переносном смысле. Кстати, сообщаю, мы приближаемся к острову на Москве-реке, во все времена являвшимся секретным объектом, доступ на который простым смертным был запрещен строжайшим образом. До последней войны здесь был небольшой поселок в десяток двухэтажных домов под названием «Шлюзы», окруженный квадратным километром абсолютно незастроенной территории. Плюс на юге имелась довольно мощная гидроэлектростанция. Вопрос, что охраняли предки и что снабжали электричеством? «Еще одна подземная база по производству мутантов», — предположил снайпер. «Скорее, по исследованию возможностей человеческого организма», — уточнил Фыф. При этом соединенная подземной веткой с одним из крупнейших в стране ядерных институтов, расположенным на другом берегу реки, опыты проводились на добровольцах, которые после войны не только выжили, но и превратили свой остров в неприступную крепость. «А деревья силой мысли гнули?» «Ну да», — пожал плечами Фыф. «Но не гнули, а договаривались. На самом деле с любым живым существом договориться можно. Деревья же крайне сговорчивы». «Называется «Здравствуй, дерево», — пробормотал снайпер. «Что?» — обернулся Фыф. «Да так, народное вспомнилось», — хмыкнул снайпер. «Не обращай внимания». «Жаль, конечно, что я не могу залезть к тебе в голову», — с досадой произнес мутант. «Хотя порой очень хочется». «И не надо», — сказал снайпер. «Вдруг чего не то найдешь, и оно тебе твой суперфункциональный мозг вынесет». «Лучше скажи, где у тебя причальный канат или якорь?» Вместо ответа Фыф ловко довернул руль, и катер несомый течением приткнулся к резиновой покрышке, прикрепленной к пристани. Приткнулся и начал медленно погружаться. Одновременно сдвинулась со своего места и стала задвигаться крышка этого необычного плавучего пенала. «По-моему, все-таки якорь проще», — сказал снайпер, одним прыжком перемахнув на пристань. «Или нет?» «У зоны есть летающие разведчики, которые могут и бомбы не пожалеть», — пояснил Фыф, выбираясь из катера. «А мы не настолько богаты, чтобы рисковать плавсредствами». Данила протянул руки, поставил пулемет на помост из влажных досок и лишь после этого вылез из катера, который уже успел затонуть наполовину. После чего, не спеша брать корт обратно, внимательно осмотрел крепость. «Безразлично, есть у тебя крупнокалиберный ствол или нет его, когда на твою скромную персону направлен десяток пушек последней войны. Не понравится что-то тем, кто стоит за ними, и останется от тебя и твоего пулемета кучка горелого мяса, фаршированная стальными опилками». Но форт молчал. Пушки, мертво уставившиеся в горизонт черными жерлами стволов, не шевелились, замерли в бойницах утесы и братья-близнецы Корда Данилы. Ни звука, ни шороха. «Что они там? Вымерли все?» — проворчал Фыф, взвешивая на руках автомат, цену жизни отпущенного собакоголового. «Все может статься», — сказал снайпер, переводя предохранитель своего ВСК-94 в режим автоматического огня. «Пойдем посмотрим». Данила поднял корт и пошел следом за спутниками, соображая на ходу, как можно будет применить пулемет, если крепость окажется переплетением узких переходов, как внутри башен Кремля, например. Да никак его там не применишь. Хорошо, если удастся протащить и не застрять при этом в очередном повороте, специально созданном для того, чтобы защитнику было удобно рубить топором высунувшуюся голову нападающего, скукоженного геометрией прохода в три погибели. Специально так строили в древности, чтобы один мог сотню сдержать, имея в руке надежный меч или секиру. Разведчику немного взгрустнулось. Вон Фыф идет впереди, настороженный, но явно довольный. Дома он. И пусть не встречают его родичи, но все равно дома. Знакомые с детства стены, дорога под ногами, каждый камешек и выбоину, который знаешь как свои пять пальцев. Деревья, пусть лысые и корявые, но узнаваемые, отпечатавшиеся в памяти, словно соседи, от века жившие рядом. Так что зря Фыф озирается и автоматом водит из стороны в сторону. За такими стенами и пушками ничего его роду не грозит. Да и следов боя не видно. И ворота приоткрыты, мол, входите, гости дорогие. А что хлеб с солью не встречаем, так извините, нету у нас хлеба. И хлорида натрия тоже не употребляем. А вот ляжку собакоголового и стакан его крови не желаете ли за знакомство? Развлекая себя такими мыслями, шел Данила за спутниками, при этом понимая, не все в порядке за деревянными стенами и не зря беспокоится Фыф. Но накручивать себя перед боем – последнее дело. Лучше вот так расслабить мозг, словно перед выстрелом из фузеи, чтобы потом в минуту опасности не трястись от переизбытка адреналина, а плавно и хладнокровно нажать на спусковой крючок. Но боя не случилось. За воротами находился огромный двор, больше похожий на небольшой город. Поменьше Кремля, конечно, но тоже не слабо застроенный. Данила успел схватить взглядом двух- и трехэтажные строения с узкими окнами и толстыми стенами, способными выдержать нешуточный бой, узкие улочки меж теми домами, в которых противнику не развернуться, а обороняющимся очень удобно поливать врага раскаленным свинцом из огнестрельного оружия или, если уж совсем дело плохо, разогретой смолой и кипятком, а также большую и с виду абсолютно нефункциональную площадь, заросшую жухлой, вытоптанной травой. При этом город был пуст, словно вымер. Встречать гостей вышли лишь четверо мутантов в свободных военных костюмах цвета хаки, скроенных из палаточного полотна. Налицо копия Фыфа, разве что глазные выросты подлиннее. Оружия у них никакого не наблюдалось, но судя по тому, как почтительно замер на месте Фыф, оружие им и не требовалось. Похоже, мутанты были авторитетны и без него. «Вы арестованы. Сдайте оружие», — коротко бросил один из них, судя по количеству звездочек на погонах старшей группы. «А ты попробуй забери», — сказал разведчик, словно невзначай, совмещая линию выстрела корда с коленной чашечкой говорившего. «Не надо, Данила», — покачал головой снайпер. «Это же остров, по воде не уйти. Так что лучше сдай, если у них тут такие порядки». «Да уж, второй раз пригласили в гости и снова на те же грабли», — сплюнул разведчик, которому расставаться с пулеметом было все равно, что отдать свой меч первому встречному. Но снайпер был прав, приняв приглашение Фыфа, они сами загнали себя в ловушку. И винить мутанта было не за что, судя по его виду, подобный прием и для него оказался полной неожиданностью. Данила поставил пулемет на землю, положил рядом с ним пистолет с глушителем, отстегнул стреляющий нож и скрестил руки на груди. Хотелось очень этими руками посворачивать тощие шейки самоуверенных мутантов, но разведчик помнил, на что способен Фыф, и понимал, не случайно четверо его сородичей вышли арестовывать пришельцев без оружия. Когда ты сам оружие, таскать на себе лишний вес абсолютно ни к чему. «А что случилось-то?» — пробормотал Фыф, безропотно отдавая автомат. «Обо всем узнаете на совете», — также лаконично отрезал звездопогонный. ВСК-94 снайпера он принял довольно почтительно, правда, почтение это относилось к оружию, а не к его владельцу. Хотя через минуту начальник отряда цвета хаки уважительно крякнул, когда снайпер, сняв пыльник, просто положил на землю свою разгрузку. Данила узнал лишь гранаты и магазины для снайперского комплекса. Остальные брикеты и хитрые устройства, торчащие из карманов кикиморы, были ему неизвестны. Когда последний засапожный нож снайпера лег рядом с разгрузкой, звездопогонный указал на контейнер, прикрепленный к его поясу. Уже долгое время нелегкий с виду металлический короб почти не испускал голубоватого свечения, разве только в полной темноте можно было различить почти невидимую ауру небесного цвета, разлитую вокруг него. «Тоже сдать!» «Это не оружие», — повторил снайпер фразу, произнесенную на базе киборгов. «Сдать!» — выплюнул мутант. «Хорошо», — сказал снайпер, отстегивая контейнер. «Только предупреждаю, за последствия я не отвечаю». Звездопогонный хмыкнул. Вслед за начальством эхом повторили пренебрежительное «хы» остальные мутанты. После чего, окинув взглядом кучу оружия, предводитель отряда сородичей Фыфа скомандовал. «Рэм, охраняй это барахло. Арестованные, следуйте за мной». Один из мутантов остался у кучи оружия, двое пошли замыкающими, звездопогонный же развернулся на каблуках и зашагал впереди, не оглядываясь. «Что хоть там за совет такой?» — обернувшись к Фыфу, буркнул разведчик, разозленный потерей Корда. «Суд родичей», — обреченно ответил мутант. «И не думаю, что он кончится чем-то хорошим, судя по тому, как нас приняли». «А что, были похожие случаи?» — поинтересовался снайпер. «У вас тут тоже прецедентное право?» «Разговорчики!» — рыкнул через плечо звездопогонный. Хотел ему Данила ответить, вылив на прикрытую офицерской фуражкой лысую голову все, что он думает о всей шайке одноглазых пережитков прошлого. Но тут вдруг земля впереди разверзлась, и Данила разом позабыл все, что намеревался сказать. Здоровенный круг утоптанной травы размером 10 метров вдруг неожиданно и совершенно бесшумно разошелся на две части. «А ведь как замаскировано! Пройдешь мимо и не заметишь, что рядом двойная крышка люка, искусно прикрытая слоем дерна. Из образовавшейся дыры в земле пахнуло прохладой без примеси затхлости, свойственной воздуху вблизи мертвой реки. Такого просто не могло быть. Неужели они специально воздух очищают? Это ж сколько энергии должно расходоваться, чтоб целое подземелье наполнить свежестью, льющейся в легкие, словно пьянящее вино?» Вниз вели широкие ступени, но Данила отметил, что еще более широкий спуск справа ступеней не имел, и, судя по этой ширине, предназначен он был для очень серьезных боевых машин, не иначе скрытых до поры под землей. Спуск оказался недолгим, ступеней в 50. И то, что открылось Даниле, очень напоминало какую-то станцию метрополитена, виденную на старой фотографии, только не узкую, вытянутую вперед, а увеличенную по ширине в разы. Также поддерживали высокий потолок мощные бетонные колонны, также ярко светили под потолком огромные лампы. Но вместо синих безобидных вагонов вдоль стен этого подземелья стояли 4 БТР-80, боевые машины, для которых кольцо Москвы-реки, по словам Фыфа, опоясывающее остров, преградой не является. А за БТРами замерли, словно ящеры в боевых стойках, два легендарных танка Т-90. «Ничего себе!» — пронеслось в голове Данилы. «Что же они с таким-то вооружением с зоной не справятся? Хотя кто его знает, что спрятано в подземельях той зоны? Мы ж только так, можно сказать, край пирога обследовали, а там территории немерено». Но ни танки и ни боевые машины последней войны были главной достопримечательностью обширного зала. Основное внимание привлекала установленная в его центре огромная до потолка бронзовая фигура мускулистого юноши, держащего на поднятой кверху ладони шар, окруженный тремя кольцами. На лице юноши навеки застыла радостная улыбка идиота, нашедшего цветной камушек. С кисти второй руки статуи, отведенной в бок, свисала цепь с крюком на конце. Крюк был зацеплен за ребро высохшего трупа, жутко уставившегося на зрителей единственной пустой глазницей. У подножия статуи стояли три кресла с высокими спинками, искусно вырезанных из красного дерева. На креслах восседали сородичи Фыфа в черных длиннополых одеждах. А дальше, от кресел до самого входа, тянулись длинные скамьи, заполненные мутантами, плотно сидящими рядышком, плечом к плечу. Всего в зале присутствовало 3 одноглазых зрителей, причем большинство носило военный камуфляж или одежду цвета хаки. На остальных, что сидели на задних рядах, были надеты засаленные спецовки, Видать, только что сорвали трудовой народ с рабочего места, причем настолько срочно, что те даже переодеться не успели. «Интересно», — тихо сказал снайпер, — «то ли храм, то ли зал суда, то ли и то, и другое в одном флаконе. Не просветишь, Фыф? Чем это вы тут занимаетесь? Неужто пареньку с мирным атомом в ладошке поклоны бьете?» Но Фыф не ответил. Вместо него, резко повернувшись, злобно зарычал звездопогонный мутант, аж ротовое отверстие перекосилось. «Сейчас ты все узнаешь, Хомо! А потом мы послушаем, как ты будешь визжать, когда с тебя начнут срезать мясо!» «Вы же вроде людей не едите?» — невозмутимо поднял брови снайпер. «По эту сторону берега люди только мы, все остальные — мутанты, мясо, пища!» «Это что-то новое, Горо», — произнес Фыф. Видно было, что ему очень страшно, но мутант держался молодцом. «Сам придумал?» «А ты вообще молчи, выродок!» — выплюнул звездопогонный по имени Горо. «С тобой суд разберется отдельно!» «Значит, все-таки суд», — подытожил снайпер. «Во всяком случае сейчас. Значит, в жертву приносить начнут не сразу, а несколько позже». Конвой с пленными шел по узкому проходу между скамьями, и Данила с удивлением рассматривал тех, кого в Кремле называли шамами. Существа легенды на самом деле оказались тварями невзрачными, злобными и весьма страхолюдными с виду. Сидят вон как один, глаза щурят, глазными отростками шевелят угрожающе и рты разевают. Дай команду, бросятся, не раздумывая, как крыса собаки натура. Разве что Фыф отличался от них в лучшую сторону. У него тоже, конечно, характер далеко не подарок, но кто из нас ангел? И если не обращать внимания на ставшую уже привычной внешность мутанта, то вполне Фыф свой парень. А что трясется от страха, оно и понятно, когда на тебя все общины наезжают, кому хочешь не по себе станет. Конвой подошел ближе, и Данила, наконец, смог рассмотреть трех старцев, восседавших на резных креслах. То, что это старцы, было понятно. За количеством морщин, покрывавших лысые черепа, едва удавалось разглядеть единственные глаза тех, кто сидел с обеих сторон самого высокого кресла, эдакого деревянного трона, на котором восседал самый старый и, видимо, самый главный мутант в этом зале. Этот сородич Фыфа здорово отличался от своих собратьев, словно отштампованных с минимальными допусками в одном из автоклавов зоны ЗИЛ. Старик был на голову выше своих соплеменников и имел не один, а три глаза. Два обычных человеческих, а третий во лбу, как у всех сородичей. Причем нижние веки всех трех глаз в процессе каких-то невообразимых мутаций вытянулись и превратились в те самые глазные отростки, что торчали из пустых глазниц остальных представителей этого жутковатого вида разумных обитателей послевоенной земли. — Кого ты привел с собой? — Кандорон Гарофыф. Вместо приветствия проскрипел одноглазый. — Не иначе для нас представление начинается, — подумал Данила. — Сами-то они, поди, не раскрывая рта, мысленно разговаривают. «Это мои друзья», — пролепетал Фыф, не поднимая глаз. «Они спасли мне жизнь, когда биотехи зоны взяли меня в плен». «Тебя взяли в плен биотехи, и два мутанта освободили тебя?» — с удивлением прошепелявил старец, сидящий слева. При каждом произнесенном слове его глазные отростки возмущенно тряслись и довольно звучно шлепали хозяина по отвисшим щекам. «Складно врет», — медленно кивнул тот, что сидел справа, во время выдачи короткого резюме, прикрыв для солидности единственный глаз. «Человекообразные мутанты не способны спасти сами себя, запершись в своей крепости, словно крысы в норе», — провозгласил трехглазый. «Кто поверит, что два уродца, не имеющих даже самых примитивных способностей к передаче мыслей, могут чем-то помочь сыну расы повелителей туманов?»